Глава 38. Спорт, торт и собачий рекорд. Кровать у Руслана узкая, но мы каким-то чудом оба на ней помещаемся, и совсем не тесно. Наоборот, укутавшись в объятия мужчины, ощущаю себя так уютно, будто здесь лучшее место на земле. Аскеров снял эту квартиру из-за меня. Я ему понравилась так, что он вошел за мной в подъезд, поднялся на этаж. Боже, почему не помню этого? Как могла не обратить внимания на такого мужчину? «Что?» — поймав мой взгляд, с улыбкой спрашивает Рус. «Мне обидно, что я не помню момента нашей первой встречи», — признаюсь. «А знаешь, как было обидно мне, что ты меня не замечала?» — возвращает он бросок. «Я даже футболку снял на пробежке, будто мне жарко было, а ты лишь на часы посмотрела и побежала куда-то». «Ого!» — не могу сдержать довольной улыбки. «Да ты пытался меня впечатлить?» И тут до меня доходит. «Да ладно!» Приподнимаюсь и недоверчиво смотрю на Руслана. «То есть, когда ввалился ко мне ругаться из-за лая собаки, ты так познакомиться хотел?» Лицо мужчины приобретает виноватое выражение, и я весело смеюсь. «Ничего лучше не мог придумать?» «Я действительно всю ночь не спал», — бурчит он, отводя взгляд. Обиделся, целую Руса в щеку, и он тут же улыбается и крепче прижимает меня к себе. «Сработало же!» «Кстати», — осторожно начинаю я, — «насчет собак. Почему ты их боишься? Что-то неприятное случилось?» Он кивает. «В детстве меня сильно покусала соседская овчарка. Я и на борьбу пошел, чтобы преодолеть страх. Но не сработало. Он так и остался жить со мной». «Зато чемпионом стал!» — восхищенно говорю я. «Твоя фобия привела к очивке!» «Чему?» — поперхнувшись, переспрашивает он. «Достижению! Очивка!» «Ты откуда таких словечек нахваталась?» «В чате игры?» — признаюсь и осторожно спрашиваю. «А ты на самом деле не против, что я шутерю?» «Нет, конечно», — пожимает он плечами. «Рад, что у тебя есть хобби. Я и сам иногда играю в стрелялки, но, честно, времени не хватает». «А хочешь, вместе пойдем в рейд?» Подскочив, воодушевляюсь я. «Прямо сейчас», — стонет он и притягивает меня к себе. «Иди, шепну, чем мне хочется с тобой заняться». «Рус!» «Зефирка!» Он тянется к моим губам, а я не в силах сопротивляться. Но тут звонит будильник, и Аскеров вздыхает. «Ну вот, не успели. Увы, моя сладкая, поиграть не выйдет. Мне надо бежать в клуб на утреннюю тренировку. Сегодня официальный бой с Маратом». «Опять?» Возмущаюсь, я не желая расставаться ни на миг. «Сколько вы с ним уже дрались?» «Проводили бой», — поднимаясь, поправляет Рус и смотрит на меня, лаская взглядом. «Клянусь, сегодня я ему объясню, как некрасиво приставать к моей девушке». «Твоей девушке», — зачарованно повторяю я. Рус надевает трико, а потом наклоняется ко мне. «Моя девушка поцелует своего парня?» «Твоя женщина обещает поцеловать своего мужчину после работы». Смеюсь я и тянусь за своим платьем. «Иначе мы задержимся еще на какое-то время». «Как заманчиво звучит!» Мурлычет он, но я кидаю Русу футболку. «Ему пора на тренировку, а я собираюсь осуществить вчерашний план. Написать резюме, отнести его в реабилитационный центр и успеть сделать это до начала рабочего дня там, откуда меня сегодня уволят. И, конечно, посмотреть на эпичное сражение Марата и Руслана. Но сначала нужно погулять с шутером, покормить щенка и забежать в чат игры. Прощаемся у моей квартиры, не в силах расцепить руки». «Тебе пора», — шепчу, целуя Руса в губы. Мурлычет он. «Напомни, куда?» «На работу», — смеюсь и легонько отталкиваю его. «Иди уже». Аскеров, скорчив обиженную мину, преувеличенно тяжело вздыхает и медленно спускается на две ступеньки. Потом срывается обратно и снова целует меня. И лишь после этого, стремительно, будто боится, что останется навсегда, сбегает вниз по лестнице. Вхожу в квартиру, улыбаясь, но столбенею на пороге. «Шутер!» — звонит телефон, и я отвечаю подруге. «Мика, я перезвоню. Мне шутер отомстил за то, что пришлось ночь одному в квартире просидеть. Ты бы увидела, что он тут устроил». Подруга кашляет и хрипит. «Блин, я кофе подавилась. Что ты сказала?» «Говорю, щен мой порезвился. Тапки сгрыз, одежду растащил, подушка ровным слоем по всей квартире». «А ты, видать, тоже порезвилась», — весело перебивает подруга. «Где была ночью, если не дома, а?» И тут до меня доходит, что я проболталась. «Ясно», — хмыкает она, — «Аскерова своего соблазнила». «Кто кого еще соблазнил?» — ворчу я, но губы непослушно расплываются в улыбке, не выдержав пищу. «Мика, он такой классный!» «Рада за тебя», — ласково говорит она и спрашивает. «А что с работой?» «Уволюсь сегодня», — сообщаю ей. «Попробую в реабилитационный сходить до начала рабочего дня. А нет, так на дому снова буду принимать». «А перевод?» Не хочу огорчать Руслана и тебя. А я при чем? Теряется она. Ой, не говори, что не запала на Марата. Тяну я и передразниваю ее. Приходите на мой день рождения. Он красавчик, конечно, спокойно говорит она, но на меня так и не посмотрел. К тому же я на вечеринке с таким мужчиной познакомилась. Полный отвал башки. Да? Я уже улыбаюсь, предвкушая историю. Мика всегда с парнями знакомится особенно эпично. И как вы встретились? Меня попросили спеть, рассказывает она. Дали микрофон, я что-то исполняю и танцую, и вдруг какой-то мужчина, похожий на телохранителя из фильма, кидается ко мне, будто собирается закрыть собой от пули. Мы падаем в праздничный торт, сбивая все 7 коржей. Представь картину. Я уже смеюсь в голос, представляя свою подругу в сливках, а Мика продолжает. Оказывается, я подцепила каблуком шнур, и он захлестнулся петлей на моей ноге, а мужчина оказался военным, командир дивизии. Ого! Округляю глаза, а потом добавляю. Конечно, это круче, чем чемпион по кикбоксингу. И что, познакомились? Нет, поругались. Я выставила ему счет за торт, платье и аппаратуру. Обе смеемся. Ожидаемо. А вот что меня ждет сегодня, неизвестно.